Когда домской атаман распечатал препроводительный конверт и оглядел стоявшего на вытяжку Харунжева, на лице у него появилось неудовольствие. «Лично я дуэлянтов не терплю», — произнес Платов строго. «По глубокому моему разумению, русский офицер отвагу свою должен не на дуэлях, а на поле брани доказывать». Прибывший не шелохнулся, только в голубых его глазах сверкнула насмешливая дерзость. «Ваше сиятельство!» — без тени смущения ответил он. «Осмелюсь заметить, что я и на поле брани ее доказал. Мне кажется, что об этом свидетельствует солдатский Георгиевский крест, коим я награжден». «Хм-хм!» — озадаченно покашлял Матвей Иванович, любивший смелых и дерзких людей. «Уж больно остер на язык, как погляжу!» «Имейте в виду, Харунжий, не всем такая острота понравится, и не всяк начальник станет за это продвигать вас по службе». «Я за чинами не гонюсь, служу родине честно и бескорыстно», — отчеканил довольно смело Жмурин. Платов покачал головой, сдерживая улыбку. «Ладно, братец. Назначаешься в наш атаманский конный полк. Ступай с Богом, дослужи исправно». А когда закрылась за молодым офицером дверь, рассмеявшись, сказал Иловайскому: «Видал, каков? 22 года успел и за Бонапартом погоняться, и боевой крест заслужить». «Красавчик», — неопределенно ответил Иловайский. Жмурин шиком раскупоривал бутылку за бутылкой. Пробки с треском взлетали в расписной потолок, в головы розовых ангелочков, и, надо сказать, мятежный Харунжий попадал в них довольно метко. Пенная струя с шипением лилась в бокалы. «Господа!» — призывал он своих собутыльников. «Еще дюжину за мой счет! Сегодня я угощаю!» «А почему, собственно говоря, ты?» Недоверчиво спросил его Харунжий Чуркин, коренной казак из станицы Усть-Белокалитвинской. «Ты наш гость, а мы сыны батюшки Тихого Дона. Это нам положено платить». «Ерунда!» — прервал его Жмурин. «Я сегодня самый счастливый человек от того, что побратался с вами. Я сегодня ради вас готов что угодно сотворить, все, что хотите». «Хотим!» — закричал плечистый, телосложением похожий не на офицера благородных кровей, а скорее на кузнеца или прасола, Исаул Баландин. «Все непременно хотим!» Он уже успел к благородному шампанскому прибавить целый стакан водки и был пьянее других. «Стало быть, ты нас любишь, Александр?» «Люблю!» — громко повторил свое признание Жмурин. У Исаула поднялась и опустилась тяжелая, коротко стриженная голова. Подняв слепающиеся веки, он вперил в молодого Харунжева тяжелый, уже малоосмысленный взгляд. «А чем ты нам можешь доказать, что любишь?» 12 бутылок шампанского сейчас выставлю!» — пылко воскликнул Жмурин. Исаул порицающе погрозил ему пальцем. «Не та жертва!» «А какое же вам, Исаул, требуется доказательство?» «А вот если любишь», — сонным голосом пробормотал Баландин, «то проскочи во имя этой любви от начала и до конца по всей центральной улице. Сможешь?» «Что?» — весело перебил Жмурин. «Да хоть сейчас!» «Нет, обожди», — остановил его мрачно Баландин. «Просто так проскакать любой может. Ты, дорогой Александр, в знак подлинного уважения к нам, донским казакам, голым проскочить через всю улицу, а? Вот и не можешь. А еще о любви говорил». Собутыльники дружно расхохотались, но Жмурин ударил кулаком по столу и яростно закричал: «Да как вы смеете? Вы еще не знаете Харунжева Жмурина? А ну, видите сюда коня!» Алексашка Жмурин вам сейчас покажет.